Глава 9. Босоногий Найджел сидит на корточках у ограды и смотрит куда-то вниз. Руки в ржавчине, ноги заляпаны грязью. Случайный в этот поздний час прохожий подозрительно оглядывается на него. Найджел, не меняя позы, улыбается. Его зубы блестят в полутьме, отражая свет отдаленного уличного фонаря. Прохожий, постояв в нерешительности, пятится и бросается прочь. Продолжая улыбаться, Найджел возвращается к прерванным наблюдениям. За незашторенным окном жилец полуподвальной квартиры укладывается спать. Вот он снимает брюки, небрежно бросает их на пол, подходит к умывальнику, оправляется, стягивает с себя рубашку с обмахрившимися краями и принимается деловито чесать подмышки. Вот он перестает чесаться и с серьезным видом нюхает пальцы. Прямо поверх грязного нижнего белья надевает мятую пижаму и неуклюже забирается в постель. Некоторое время он лежит, равнодушно уставившись в потолок и почесываясь, потом выключает свет. Найджел поднимается на ноги. Вот они, достопримечательности его ночного города. Места, куда стекаются паломники, места, где грешат, места, где отпускаются грехи. Босоногий Найджел бесшумно скользит по тротуару, прикасаясь к каждому фонарному столбу. Он видел людей попранных, обессиленных, проклинающих, молящихся. Он видел, как человек, подложив мягкую подушечку, становится на колени, складывает в молитве ладони и закрывает глаза. Повсюду из человеческих сот священного города исторгаются молитвы любви и ненависти. Отрешившийся от собственного «я», Найджел тихо обходит семимильными шагами город, а вокруг него со слабым шелестом устремляются ввысь молитвы. Какую бы религию ни исповедовал человек, она всегда возвышает душу. По темным проулкам смуглые почитатели культа в белоснежных одеждах безмолвно несут белые благоухающие гирлянды, дабы прикрыть ими наготу великого Шивы. Найджел неслышно ступает, перешагивает через улицы. Его босые ноги не касаются земли. Он невидимый зритель в театре жизни. Вот он у священной реки. Она течет у его ног, черная и полноводная, река слез, уносящая человеческие трупы. Река слез. Но Найджел не из тех, кто плачет. Широкая река, исполинская, черная, несет свои воды под звуки надтреснутых церковных колоколов. Эти звуки взлетают стаями летучих мышей, застилая темно-бурое небо. Мутная река, покрыта рябью, набухла, вспучилась у берегов. Найджел совершает жертвоприношение. Цветы. В каких садах под покровом ночи собирал он их? Он бросает цветы во вздыбившиеся воды, вслед за ними бросает все, что есть у него в карманах, перочинный нож, носовой платок, пригоршню монет. Река принимается вздохом и цветы, и белый платок, медленно унося их в тоннель ночи. Найджел, бог, раб, стоит прямо. Он страдалец за грехи больного города. Он ложится на тротуар, и волны подносят к его зорким глазам иллюминатор баржи. На кровати сидят мужчина и женщина, женщина голая, мужчина одет. Он ругается, грозит женщине кулаком. Она отрицательно качает головой, с усилием отводит его руку, от натуги и страха лицо ее искажается. Мужчина начинает раздеваться, срывает с себя с проклятиями одежду, он откидывает одеяло, и женщина ныряет в постель, как зверек в нору, скрывается в ней, натянув одеяло до самых глаз. Мужчина стаскивает с нее одеяло и выключает свет. Найджел лежит на мокром тротуаре, скорбя о грехах человечества. Вот он приподнимает голову, чтобы заглянуть в другое незашторенное окно над самой землей. За неубранным столом бронятся Уилл и Аделаида. Уилл держит за руку Аделаиду. Она упрямо пытается вырваться. Уилл отшвыривает ее руку. Тетя вяжет оранжевый пуловер. «Ну, так есть у него треугольный мыс?» «Да, их несколько. Ты должна будешь взять тот, что мне нужен. Я тебе покажу, как он выглядит». «Ничего я не собираюсь брать». «Нет, ты возьмешь Ади». «Нет, не возьму». «Прямо убил бы тебя, Аделаида. Отпусти руку, больно». «Так тебе и надо». «Ух, гад же ты! А зачем ты приходишь мучить меня? Отпусти руку». «Тебе доставляет удовольствие меня мучить. Отпусти». Тетя не впервые замечает лицо Найджела, застывшее за окном, как луна. Она загадочно улыбается и продолжает вязать. А вот Найджел в другом месте, простерт перед стеклянной дверью среди густой дымчатой зелени. Сквозь просвет между гординами ему удается разглядеть худощавого бледного мужчину с узкими продолговатыми глазами, залысиной в густых темных волосах. Он спорит о чем-то с худенькой женщиной, у которой руки словно тростинки, и лицо изможденное, упрямое, страстное. Это лицо окружают бесформенным темным облаком растрепанные каштановые волосы. «Мир совершенно независим от моей воли, и поэтому я не в силах его изменить». «Да, он должно быть замыслен извне, и в нем все идет, и происходит, как происходит, без какого-нибудь особенного смысла». «А если бы он и был этот смысл, то и в нем не было бы ни малейшего смысла». «Если добрая или злая воля и меняет что-то в мире, то только его границы. Он либо увеличивается, либо уменьшается. Мир счастливого совершенно иной, чем мир несчастного. Здесь, как со смертью, мир не меняется, а прекращает свое существование. Смерть не факт жизни, ее нельзя пережить». Но если вечность понимать не как бесконечную временную длительность, а как отрицание времени, то всякий, живя в свой век, одновременно живет и в вечности. Загадка не в том, что и как в нашем мире, а в том, что он вообще существует. А уж об этом не нам судить. А значит, нам остается умолкнуть. В комнату входит прекрасная женщина с лицом крупным и ласковым, как рассвет, в длинном пеньюаре цвета полуночной синевы. Она ставит поднос перед спорящими, садится между ними и примирительно гладит по плечу одного и другого. Глядя на нее с любовью, они маленькими глотками потягивают горячее какао и едят пирожные с заварным кремом. Найджел идет домой. Он становится на колени на мокром скользком мху и видит, как Денби рассматривает себя в зеркале. Денби, улыбаясь, любуется своими ровными белыми зубами. Стоящий на коленях рядом с ним невидимый Найджел тоже улыбается нежной, прощающей, бесконечно грустной улыбкой всемогущего Бога.